21 февраля. 22 часа 14 минут. Из-за туч берег казался таким же серым, как море. Выделялось лишь несколько ярких пятен на скалистом берегу крошечного островка, который капитан Тезука рассматривал в бинокль. Его краболовный катер под названием «Киришима» занимался браконьерским ловом крабов в спорных водах к северу от Японии. Кто-то из членов команды обратил внимание на необычную окраску берега. Казалось, там разрастается странный расплавленный кратер. Капитан протер глаза и провел ладонью по редкой седой щетине на выбритой макушке. Один из островков Кабамаи входил в цепь из сотни мелких островов, за которые Россия и Япония вели политический спор. Флоты той и другой страны заявляли свое право на эти острова, но на самом деле, по большому счету, земля эта была ничья, и здесь авантюристы типа Тезуки могли сделать состояние на ловле снежного и королевского краба. «Капитан, нам тут больше задерживаться нельзя», — напомнил Тезуки старший помощник. Капитан знал, старпом прав, но он, мореплаватель со стажем, еще ни разу не видел ничего подобного. «Отправь туда троих, Хиро», — распорядился он. «Пусть все осмотрят хорошенько, и пусть прихватят с собой немножко этого вещества». У Тезуки было предчувствие, что вещество, окрасившее скалы в такие странные цвета, может оказаться куда более ценным, чем крабы, если найдется правильный покупатель. А правильного покупателя он знал. О том, чтобы сообщать о находке властям, не могло быть и речи, конечно. В конце концов, капитан не имел права здесь находиться. «Пусть возьмут коробку от твоей камеры». Хиро вздохнул. В коробке лежала его новенькая видеокамера, с помощью которой он надеялся снять пилотный эпизод для реалити-шоу о приключениях во время лова крабов, чтобы потом продать этот эпизод какому-нибудь японскому телеканалу. «Вынь камеру и отдай им коробку», — приказал Тезука. Хиро с тоской вытащил из коробки видеокамеру и пенопластовые амортизаторы и переложил в пустой морозильник. Тезука взял пустой алюминиевый чемоданчик и бросил его троим матросам, которые уже устроились в надувной лодке. Те запустили мотор и по широкой дуге отправились к странному пятну на берегу острова. Когда они поравнялись с берегом, один матрос втащил лодку на серый галечный пляж, а двое других зашагали к пышному саду, разросшемуся на скалистом склоне. У подножия склона они увидели останки большого зодиака, наполовину зарывшегося в подушку из водорослей. Как ни странно, рядом с лодкой не кружили полчища мух. В лодке лежал труп человека в выцветшей жилетке с множеством карманов, джинсах и искореженных кроссовках Nike. Бородатое лицо мумии замерло в безмолвном вопле. Матросам показалось, что мертвец следит за ними пустыми глазницами. Тот из двоих, что был помоложе, взял алюминиевый чемоданчик и поднялся вверх по склону. Вскоре он наклонился, оторвал веточку растения, похожего на красный коралл, и бросил в чемоданчик. Другой рукой набрал несколько пригоршней странного плосколистного мха, который рос квадратными кочками. К этим находкам он добавил нечто вроде двух жестких фиников и нескольких юрких белых насекомых, которые внезапно побежали к нему со всех сторон. На ветке кораллового деревца, которое росло совсем рядом, вдруг распустился прозрачный цветок. Это произошло настолько неожиданно, что матрос вздрогнул. Он ощутил резкую боль в подушечке ладони и голенях. На лиловых ветках продолжали распускаться цветы с тремя лепестками. Но это были не цветы. Они были наделены насекомоподобными тельцами длиной в 3 дюйма, а лепестки на самом деле были крыльями, и эти крылья бились в нескольких дюймах от лица матроса. Парень не успел опомниться, а два насекомых уже впились ему в шею. На щеку матроса села какая-то пятикрылая тварь. Он ее успел смахнуть, и она шлепнулась в чемоданчик, после чего он его проворно захлопнул, но тут же выронил. Чемоданчик запрыгал по откосу. Внизу его поймал напарник молодого матроса. У него на глазах тот упал, и из его шеи хлынула кровь, как из аэрозольного баллончика. Второй матрос был готов броситься на выручку первому, но орда странных насекомых мгновенно облепила тело дико кричащего парня. Первый матрос прижал к груди чемоданчик и бросился на утек. Тысячи крошечных кружочков катились, подпрыгивали и летели за ним на манер миниатюрных фрисби. Вскоре они настигли ветерана краболова, который легкомысленно отправился на берег босиком, в закатанных до колена штанах. 7 белесых дисков, словно китайские метательные звездочки, врезались в икры матроса. Он пробежал еще 20 шагов, а потом рухнул на гальку, жутко крича, и выронил чемоданчик. Чемоданчик покатился по камешкам к воде. Матрос продолжал кричать. У него на глазах его лодыжки обнажились до костей. Плоть на них словно бы таяла. Привлеченные его криками, к нему бросились две крупные летучие твари, впились в шею и заставили его умолкнуть. Третий матрос, оставшийся возле лодки, услыхал сдавленные крики товарища. В этот самый момент волна подхватила алюминиевый чемоданчик. Несколько крупных летучих насекомых направились к матросу, громко жужжа. Но он уже столкнул лодку в полосу прибоя и запрыгнул в нее. Заметив плывущий рядом с лодкой чемоданчик, матрос схватил его, завел мотор и помчался к Киришиме. Летучие твари развернулись и поспешно полетели к берегу. 10:28. Глядя в бинокль, капитан Тезука увидел качающееся на волнах тело своего боцмана. «Дерьмо!» — выругался он. «Мы должны сообщить об этом, капитан», — сказал Хиро. «Чтобы нас арестовали?» — буркнул Тезука и потер макушку. «Рикио возвращается». В лодке сидел плачущий матрос и держал над головой алюминиевый чемоданчик. «Привез!» — радостно воскликнул Тезука. 12 марта. 17:27 по центральноевропейскому времени. Отто Инман работал над своими записями, когда прозвучал сигнал, сообщавший о том, что ему поступило электронное письмо. Отто всю ночь работал над книгой, посвященной приключениям на острове Хендерс. Некоторые из его коллег заключили немало договоров на книги и сделок на продвижение продуктов, поскольку открытые ими на острове виды добавили целую ветвь к эволюции Земли. Все существа, которые зародились и эволюционировали на этом изолированном фрагменте суши, некогда отделившемся от древнего суперконтинента, были истреблены с помощью ядерного оружия. Кроме невероятных, непостижимых и потрясающе разумных хендроподов, местонахождение которых в данное время было строго засекречено. Теперь они находились, можно сказать, в плену. Однако со времени своего публичного дебюта в телевизионном реалити-шоу пять уцелевших хендроподов стали всемирно знаменитыми. Даже пребывая в изоляции, каждый из них приобрел состояние на спонсорских сделках. Их изображения появлялись в книжках комиксов, кинофильмах, на игральных картах. Они становились героями компьютерных и настольных игр, мультфильмов и рекламных роликов для сотен брендов по всему миру. И хотя Отто был одним из первых ученых, столкнувшихся с растительным и животным миром острова Хендерс, хотя он участвовал в создании передвижной лаборатории НАСА, которая была доставлена на остров для проведения исследований и которую затем постигла печальная участь, у него возникли проблемы с превращением его истории в золото, в отличие от многих других участников событий. Несмотря на то, что он оценил по достоинству и принял предложение занять высокооплачиваемую должность в Берлинском университете, где у него была возможность изучать историю острова Хендерс и сделать описание разнообразного животного и растительного мира этой погибшей экосистемы, Отто понимал, что упускает золотые возможности. Работа над книгой Инману наскучила, поэтому он с радостью открыл почтовый ящик. В первый момент ему показалось, что ему предлагают помочь африканскому принцу снять деньги с замороженного счета. «Уважаемый доктор Инман, с величайшим уважением я обращаюсь к вашему опыту в деле, которое, как я полагаю, вызовет у вас большой профессиональный интерес. И не только у вас, но и у всего научного сообщества. Мы готовы подкрепить наше предложение солидной суммой, а именно 2 миллионами американских долларов». Эта сумма будет тайно положена на счет в частном швейцарском банке с оформлением эксклюзивного доступа. Надеюсь, у вас будет возможность встретиться со мной сегодня в 5:00 пополудни в ресторане «Марош» в Шарлоттенсбурге, дабы обсудить проект, о котором, как вы должны понять, распространяться строго воспрещается. С нетерпением ожидаю знакомства с вами и возможности обсудить проект. Мы очень надеемся на то, что вы согласитесь помочь нам в этом важном научном исследовании, которое обещает высочайшее профессиональное вознаграждение. Искренне ваш Гелий Соколов, директор Фонда ресурсов человечества, Всемирные холдинги ГЕМ. «А почему бы и нет?» – подумал Отто и ответил. «До встречи!»